Часть вторая. Глава первая. 19 октября 2028 года. 9:50 утра. Мой 18-й день рождения. Вроде бы ничего особенного, все как обычно. Но что-то не дает дышать. Какое-то странное волнение. Словно вот-вот что-то произойдет. Что-то, что изменит в корне мою жизнь. Глупости, конечно. Что может измениться? Мама, как обычно, занята собой. Уже много лет она живет в своей безупречной раковине бизнес-леди и на любой вопрос отвечает пафосным изгибом бровей или белозубой улыбкой. Так реагировать на любой раздражитель ее научил психотерапевт, а раздражает маму все, начиная с меня и заканчивая разбитым стаканом в ее клубе. Вот и сегодня она даже не поздравила меня. Просто ушла из дома, пока я спала. Не может простить мне Руслана. Впрочем, как и я ей. А вот братишка не забыл. Поздравил еще ночью. Прислал забавного поющего котенка, на что я закатила глаза. Он до сих пор считает меня малявкой. Мой Санька. Знаю точно, что в моем дне рождения не забудет и Руслан. Единственный, кто перевернет ради меня весь мир, вверх тормашками. Руслан. Моя боль. Моя безответная любовь. Мой ад на земле. В нем все видят лишь чудовище. Моя мать ненавидела его так сильно, что хотела убить. В тот вечер я его спасла и чуть не подписала приговор маме. Но он не тронул ее из-за меня, чтобы не причинить мне боль. Смешно, ведь все равно причиняет. Неосознанно, но так метко, выстрелом в сердце каждый его взгляд. Никогда не забуду тот день, когда они поженились. Я была еще ребенком, но уже тогда мое сердце разрывалось от боли. Нет, разумеется, никакого физического влечения, как сейчас, не было. Тогда я любила его светлой детской любовью. Сейчас же все еще хуже. Я схожу с ума. Я плавлюсь, таю, увядаю от этого болезненного притяжения, как будто сердце изранено острым кинжалом и кровоточит, умирает. Так больно видеть его и еще больнее находиться вдали от него. Сегодня я загадаю желание, как делаю это каждый год. Я закрою глаза и представлю нас вместе. Как он держит меня за руку, как прикасается к моему лицу своими сильными руками и... продолжу жить дальше, потому что моя мечта несбыточна. Одна. Иногда мне кажется, что я состарюсь одинокой. Не могу без любви. Неинтересны мажористые кривляки, которых мне подсовывает мама. Лишь он один в моем сердце навек. Злой, опасный, бешеный. Мне бы держаться от него подальше, бежать не оглядываясь. Но лишь один его взгляд убил и разум, и инстинкт самосохранения. И лететь мне на этот огонь, пока крылья не сгорят дотла. И не будет конца этим мучениям. Никогда. Звонок от Руслана. Улыбнулась. Он всегда звонит ровно в 10. С годами это стало традицией. «Привет!» Ответила и закрыла глаза, приготовившись услышать его голос. Грубоватый, с хрипотцой, но в то же время такой теплый, родной. Да дрожи. «С днем рождения, Ксюша!» Голос уставший. Невольно сжимаю руку в кулак. Он снова кутил до утра. Развлекался со своими безотказными бабами. Ненавижу их. И его ненавижу за эту боль. «Спасибо, ты не спал?» «А ты опять паришься о моем здоровье?» «Да, ты ведь обещал, что никогда меня не бросишь, помнишь?» Он устало вздыхает. «Помню. Я не бросал тебя никогда. И не брошу. К чему этот разговор, Ксюш? Я ведь рядом всегда. Прости. Давай так, я посплю сейчас, ты сходишь на пары, а потом отвезу тебя в одно замечательное место. Как на это смотришь?» Снова говорит со мной, как с маленькой. Опять этот успокаивающий, нравоучительный тон. Ненавижу его. «Ладно. Только на пары сегодня я не пойду. Сегодня я стала взрослой. Сегодня я буду гулять. Смотри, как тебе этот джемпер?» Марик помахал перед лицом Ксюши какой-то разноцветной тряпкой, похожей скорее на детскую кляксу, чем на одежду. «Ты в нем как попугай будешь!» Хохотнула и скрылась в примерочной. «Ой, много ты понимаешь в моде, серая мышка! Такую красоту в джинсы и толстовки прячешь. Должен хоть кто-то выглядеть по-человечески». Друг покрутился перед зеркалом и, удовлетворенно кивнув, резко перевел разговор в другое русло. «А что тебе осетин твой подарил?» Девушка одернула шторку и вышла в волшебном голубом платье. Немножко скромном, немножко приталенном, немножко коротеньким. Всего понемножку, что Марка не устраивала категорически. «Красиво, да?» «Милая моя, это что такое? Это что вообще такое? Ты, конечно, похожа в нем на нимфу и все дела, но оно тебе не идет. В соблазнении твоего грозного бандита точно роли не сыграет. Тебе нужно что-нибудь агрессивное и дерзкое». Прищурился, приложил указательный палец к губам и бросился к вешалкам с нарядами. «Вот, вот отличный вариант!» Схватил что-то похожее на его чудный джемпер и притащил Ксюше. Девушка усмехнулась и покачала головой. Хорошо иметь друга гея. Плохо только, если у него нет вкуса. Марик, я ждала совершеннолетия не для того, чтобы стать проституткой. А это, наряд похож именно на... Нет, нет и еще раз нет. Ничего не хочу слышать. Это идеальное платье. Вот скажи мне, как твой осетин разглядит в тебе женщину, если ты одеваешься как ребенок, а? По-больному резанул. Ксюша даже поморщилась от боли, что терзает юное сердечко уже много лет. Сволочь ты, Марк. Рванула шторку примерочной и стала сдирать с себя платье. Вылетела из магазина пули и направилась к выходу из торгового центра. «Ксюш! Ну, Ксюш, прости! Прости, зайка, я не хотел, слышишь?» Друг бежал за ней, пытаясь схватить за руку. «Как ты можешь? Ты же знаешь, как мне больно! Знаешь, как я с ума схожу по нему!» Остановилась и зарыдала, привлекая внимание прохожих. Марк заключил девушку в объятия и вздохнул. «Знаю, зайка, прости! Сдуру ляпнул!» «Давай вернемся в магазин, купим то самое одеяние невинной нимфы и пойдем накидаемся в клубешники твоего Руслана, а?» «Накидаемся?» — шмыгнула носом, но плакать перестала. «А что, тебе сегодня можно все?» «И то верно. Ей можно все теперь. Она теперь взрослая. Жаль, что для Руса она так и останется маленькой девчушкой. А он всегда будет рядом, как напоминание о том, что она неправильная девочка. Сумасшедшая».